Великий Гэтсби. Роман. Глава первая. В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память. «Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты». К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях, привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться. Еще в колледже меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия. Сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон. Ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере, та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат, и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что, как небеснобизма говорил мой отец, и небеснобизма повторяю за ним я, чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере. А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву, твердый гранит или вязкую трясину, но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке смирно. Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение. Гэтсби казалось воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личностью и умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой артистическим темпераментом. Это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверное, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец. Не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты. Вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям. Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Карауэй — это целый клан, и по семейному преданию он ведет свою родословную от герцогов Беклу. Но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле с кабинным товаром, которое ныне возглавляет мой отец. Я никогда не видал этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне, название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом вселенной. И в конце концов я решил уехать на восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части, так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения. Тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмурил бы, и, наконец, нерешительно выговорили. «Ну что ж...» Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот... После долгих проволочек весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось навсегда. Благоразумнее было бы найти квартиру в самом Нью-Йорке, но дело шло к лету, а я еще не успела отвыкнуть от широких зеленых газонов и ласковой тени деревьев. И потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом, крытую толем хибарку, за $80 в месяц. Но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому. Я завел собаку, правда, она сбежала через несколько дней. Купил старенький додж и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо, только что сошедший из поезда. — Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? — растерянно спросил он. Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувство одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца. Солнце с каждым днем пригревалось сильнее, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается сызнова. Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха. Я накупил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу, и, выстроившись на книжной полке, отливая червоным золотом, точно монеты новой чеканки, они сулили раскрыть передо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу, Моргану и меценату. Но я не намерен был ограничивать себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружились литературные склонности. Я как-то написал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для Ельского вестника, и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов, так называемым «человеком широкого кругозора». Это не парадокс, парадокса ради, ведь в конце концов жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее из единственного окна. Случай угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. На длинном прихотливой формы острове, протянувшемся к востоку от Нью-Йорка, есть среди прочих капризов природы два необычных почвенных образования. Милях в 20 от города, на задворках пролива Лонг-Айленд, самого обжитого куска водного пространства во всем западном полушарии, вдаются в воду два совершенно одинаковых мыса, разделенных лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал, только подобно Колумбову яйцу, сплюснутый у основания. При этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен еще более удивительный — полное различие во всем, кроме очертаний и размеров. Я поселился в Уэст-Эгге. Менее, ну, скажем так, менее фешенебельным из двух поселков, хотя этот словесный ярлык далеко не выражает причудливого и даже несколько зловещего контраста, о котором идет речь. Мой домик стоял у самой оконечности мыса, в полусотни ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами, из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши, в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто, и потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкэнонам в гости. Дэзи Бьюкэнон приходилась мне троюродной сестрой, а Тома я знал еще по университету, и как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был фигурой в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которых к 21 году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания, и теперь, вздумав перебраться из Чикаго На восток он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть на одном месте, — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось, мне будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал в Ист-Эгг навестить двух старых друзей, которых, в сущности, почти не знал. Их резиденция оказалась еще изысканнее, чем я рисовал себе. Веселый красный с белым дом в георгианско-колониальном стиле смотрел фасадом в сторону пролива. Зеленый газон начинался почти у самой воды. Добрую четверть мили бежал к дому между клумб и дорожек, усыпанных кирпичной крошкой, и, наконец, перепрыгнув через солнечные часы, словно бы с разбегу взлетал по стене вьющимися виноградными лозами. Ряд высоких двустворчатых окон прорезал фасад по всей длине, сейчас они были распахнуты навстречу теплому вечернему ветру, и стекла пламенели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкеннон в костюме для верховой езды. Он изменился с нью-хейвенских времен. Теперь это был плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Казалось, могучим икрам тесно в глинцевитых крагах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы. Жесткое тело. Он говорил резким, хрипловатым тенором, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. В Нью-Хейвене многие его за это терпеть не могли. Казалось, он говорил: «Я, конечно, сильнее вас, и вообще я вам не чета, но все же можете не считать мое мнение непререкаемым». На старших курсах мы с ним состояли в одном студенческом обществе, и хотя дружбы между нами никогда не было, мне всегда казалось, что я ему нравлюсь, и что он мне по-своему беспокойно. С вызовом старается понравиться мне. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Не дурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. Слегка нажимая на мое плечо, чтобы заставить меня повернуться, он широким движением руки обвел открывающуюся с крыльца панораму, включая в нее итальянский, уступами расположенный сад, пол акра пряно-благоухающих роз и тупоносую моторную яхту, покачивающуюся в полосе прибоя. «Я купил эту усадьбу у Демейна, нефтяника». Он снова нажал на мое плечо, вежливо, но круто поворачивая меня к двери. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. Окна были распахнуты и сверкали белизной на фоне зелени, как будто враставшей в дом. Легкий ветерок гулял по комнате, трепля занавеси на окнах, развивавшиеся точно бледные флаги, то вдувал их внутрь, то выдувал наружу. То вдруг вскидывал вверх к потолку, похожему на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному ковру рябью бежала тень, как по морской глади под бризом. Единственным неподвижным предметом в комнате была исполинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полета по дому. Я, наверное, несколько мгновений простоял, слушая, как полощутся и хлопают занавеси, и поскрипывает картина на стене. Потом что-то стукнуло. Том Бьюкеннон затворил окна с одной стороны, и попавшийся в западню ветер бессильно замер, а занавеси и ковер, и обе молодые женщины на тахте постепенно опали и пришли в неподвижность. Младшая из двух женщин была мне незнакома. Она растянулась во весь рост на своем конце тахты и лежала, не шевелясь, чуть закинув голову, как будто на подбородке у нее стоял какой-то предмет, который она с большим трудом удерживала в равновесии. Может быть, она и заметила меня краешком глаза, но виду не подала, и от растерянности я чуть было не забормотал извинений, что помешал ей своим приходом. Другая, это была Дейзи, сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, но тут же засмеялась звенящим, обворожительно нелепым смехом, и я тоже засмеялся и шагнул к дивану. На меня от радости столбняк нашел. Она опять засмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, и навек удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию эквилибристки на другом конце дивана — Бейкер. Злые языки утверждали, что шепоток Дейзи — уловка, цель которой заставит собеседника наклониться к ней поближе, бессмысленный навет, ничуть не лишающий эту манеру прелести. Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она едва заметно кивнула мне головой и тотчас же опять откинула ее назад. Должно быть, предмет, стоявший у нее на подбородке, качнулся, и она испугалась, что он упадет. Мне снова неудержимо захотелось извиниться. Апломб и независимость, в чем бы они ни проявлялись, всегда действуют на меня ошеломляюще. Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким, волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот, но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзыв к веселье и радости, только что миновавших, и веселье и радости, ожидающихся впереди. Я рассказал, что по дороге в Нью-Йорк останавливался на день в Чикаго и передал ей привет от десятка друзей. — Так обо мне там скучают? — ликуя воскликнула она. — Весь город безутешен. У всех машин левое заднее колесо выкрашено черной краской в знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и стенаниями. — Какая прелесть! Давай вернемся, Том, завтра же! И без всякого перехода она добавила, — посмотрел бы ты на нашу малышку. Я бы очень хотел на нее посмотреть. Она уже спит. Ей ведь 3 года. Ты ее никогда не видал? Никогда. Ну, если бы ты только на нее посмотрел, она... Том Бьюкеннон, беспокойно бродивший из угла в угол, остановился и положил мне руку на плечо. Чем теперь занимаешься, Ник? Кредитными операциями. У кого? Я назвал. Никогда не слыхал, высокомерно уронил он. Меня задело. Услышишь, коротко возразил я. — Непременно услышишь, если думаешь обосноваться на Востоке. — О, насчет этого можешь быть спокоен, — сказал он, глянул на Дейзи и тотчас же снова перевел глаза на меня, будто готовясь к отпору. — Не такой я дурак, чтобы отсюда уехать. Тут мисс Бейкер сказала. — Факт. И я даже вздрогнул от неожиданности. Это было первое слово, которое она произнесла за все время. По-видимому, ее это удивило не меньше, чем меня. Она зевнула, и 2-3 быстрых ловких движения... оказалась на ногах. «Я вся как деревяшка», — пожаловалась она. «Невозможно столько времени валяться на диване». «Пожалуйста, не смотри на меня», — отрезала Дейзи. «Я с самого утра пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк». «Спасибо, нет», — сказала мисс Бейкер, 4 бокалом с коктейлями, только что появившимся на столе. «Никогда не пью накануне». Хозяин дома с недоверием посмотрел на нее. «Уж будто». Он залпом осушил свой бокал, словно там только и было, что на донышке. «Как тебе что-то удается, для меня загадка». Я посмотрела на мисс Бейкер, стараясь угадать, что такое ей удается. Смотреть на нее было приятно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивало ее манеру держаться, плечи назад, точно у мальчишки-кадета. Ее серые глаза с ответным любопытством щурились на меня, с хорошенького, бледного, капризного личика. Мне вдруг показалось, что я уже видел ее где-то, может быть, на фотографии. — Вы живете в Уэст-Эгге? — протянула она несколько свысока. — У меня там есть знакомые. — А я там никого не... — Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби. — Гэтсби? — спросила Дейзи. — Кто такой этот Гэтсби? Я хотел было сказать, что это мой ближайший сосед, но тут доложили, что кушать подано, и Том Бьюкеннон, властно прижав мускулистой рукой мой локоть, вывел меня из комнаты, точно шахматную фигуру, переставил с клетки на клетку. Томно, неторопливо, слегка придерживая платье на бедрах, обе молодые женщины шли впереди нас к столу, накрытому на розовой веранде, обращенной к закату. 4 свечи горели на столе, затихающий ветер колебал их пламя. — Это еще зачем? — нахмурилась Дейзи и пальцами погасила все свечи. — Через 2 недели будет самый долгий день в году. Она обвела нас сияющим взглядом. — Случалось вам когда-нибудь ждать этого самого долгого дня? И потом спохватилась. — Что, он уже миновал? — Со мной это каждый год случается. — Давайте придумаем что-нибудь, — зевнула мисс Бейкер, усаживаясь за стол с таким видом, словно она укладывалась в постель. «Давайте», — сказала Дейзи. «Только что?» Она беспомощно оглянулась на меня. «Что вообще можно придумать?» Не дожидаясь ответа, она вдруг с ужасом уставилась на свой мизинец. «Смотрите!» — воскликнула она. «Я ушибла палец!» Мы все посмотрели, сустав посинел и распух. «Это ты виноват, Том!» — сказала она обиженно. «Я знаю, ты не нарочно, но все-таки это ты. Так мне и надо. Зачем выходила замуж за такого громадину, такого здоровенного неуклюжего дылду?» «Терпеть не могу это слово!» — сердито перебил ее Том. «Не желаю, чтобы меня даже в шутку называли дылдой». «Дылда!» — упрямо повторила Дейзи. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, и в их насмешливой, бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белые платья, как их равнодушные глаза, не озаренные проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, обед скоро кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое. Все это было совсем не так, как у нас на Западе, где всегда с волнением торопишь вечер, час за часом подгоняя его к концу, которого и ждешь, и боишься. «Дейзи, рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным человеком», — пожаловался я после второго бокала легкого, но далеко не безобидного красного вина. «Давай заведем какой-нибудь доступный мне разговор, ну, хоть о видах на урожай». Я сказал это не думая, просто так, но мои слова произвели неожиданный эффект. «Цивилизация идет на смарку», — со злостью выкрикнул Том. «Я теперь стал самым мрачным пессимистом. Читал ты книгу Годдарда «Цветные империи на подъеме»?» «Нет, не приходилось», — ответил я, удивленный его тоном. «Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится идея такая. Если мы не будем настороже, белая раса, ну, словом, ее поглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано». «Том у нас становится мыслителем», — сказала Дейзи с неподдельной грустью. «Он читает разные умные книги с такими длиннющими словами». «Том, какое это было слово, что мы никак...» «Не просто книги, а научные труды», — возразил раздраженно Том. «Этот Годдард развивает свою мысль до конца. От нас, от главенствующей расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх». «Мы должны сокрушить их», — шепнула Дейзи, свирепо подмигивая в сторону солнца, пламеневшего над горизонтом. «Вот если бы вы жили в Калифорнии», — начала мисс Бейкер, но Том прервал ее, шумно задвигавшись на своем стуле. «Суть в том, что мы — представители нордической расы. Я и ты, и...» После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дейзи, и она тотчас же снова подмигнула мне. «И все то, что составляет цивилизацию, создано нами. Наука там и искусство, и все прочее. Понятно?» Было что-то патетическое в его настойчивости, как будто ему уже мало было упоения собственной личностью с годами еще возросшего. Где-то в доме зазвонил телефон, лакей пошел ответить на звонок, и Дейзи, воспользовавшись минутным отвлечением, наклонилась ко мне. — Я тебе открою фамильную тайну, — оживленно зашептала она. — Про нос нашего лакея. Хочешь узнать тайну про нос нашего лакея? — Я только затем и приехал. — Ну, слушай, раньше он был не просто лакеем, он служил в одном доме в Нью-Йорке, где имелось столового серебра на 200 персон. Так вот, он заведовал этим серебром. С утра до вечера он его чистил и чистил, и в конце концов у него от этого сделался насморк. — Дальше хуже, — подсказала мисс Бейкер. — Верно, дальше хуже, и дошло до того, что ему пришлось отказаться от места. Заходящее солнце прощальной лаской коснулось порозовевшего лица Дейзи. Я прислушивался к ее шепоту, невольно сдерживая дыхание и вытянув шею, но вот розовое сияние померкло, соскользнуло с ее лица, медленно, неохотно, как ребенок, которого наступивший вечер заставляет расстаться с весельем улицы и идти домой. Вернувшийся лакей сказал что-то почти на ухо Тому. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вошел в комнаты. У Дейзи словно что-то быстрее завертелось внутри. Она снова наклонилась ко мне и сказала напевным льющимся голосом: «Ах, Ник, если б ты знал, как мне приятно видеть тебя за этим столом. Ты похож на розу, ведь правда?» — обратилась она к мисс Бейкер за подтверждением. «Он настоящая роза». Это был чистый вздор. «Во мне нет ничего даже отдаленно напоминающего розу». Она сболтнула первое, что пришло в голову, но от нее веяло лихорадочным теплом, как будто душа ее рвалась наружу под прикрытием этих неожиданных огорошивающих слов. И вдруг она бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже ушла в комнаты. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. Я было хотел заговорить, но она вся подобралась на стуле и предостерегающе цыкнула в мою сторону. Из-за двери глухо доносился чей-то взволнованный голос, и мисс Бейкер, вытянув шею, совершенно безостенчиво вслушивалась. Голос задрожал где-то на грани внятности, упал почти до шепота, запальчиво вскинулся и совсем затих. — Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед, — начал я. — Молчите, я хочу слышать, что там происходит. — А там что-то происходит? — простодушно спросил я. — Вы что же, ничего не знаете? — искренне удивилась мисс Бейкер. — Я была уверена, что все знают. — Я не знаю. — Ну, в общем, — она замялась, — у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке. — Какая-то особа? — растерянно повторил я. Мисс Бейкер кивнула. — Могла бы, между прочим, иметь каплю совести и не звонить ему домой в обеденное время, верно? Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу. — Неотложное дело! — нарочито весело воскликнула Дейзи. Она уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня и продолжала, как ни в чем не бывало. Я на минутку выглянула в сад, там сейчас все так романтично. В кустах поет птица. По-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Она и сама почти пела, не говорила. — Ну, разве не романтично, Том, скажи? — Да, сплошная романтика, — сказал он и, словно ища спасения, повернулся ко мне. — После обеда, если еще не совсем стемнеет, поведу тебя посмотреть лошадей. Опять затрещал телефонный звонок. Дейзи, глядя на Тома, решительно покачала головой, и разговор о лошадях, да и весь вообще разговор повис в воздухе. Среди осколков последних 5 минут, проведенных за столом, мне запомнились огоньки свечей. Их почему-то опять зажгли, и мучившие меня желание в упор смотреть на всех остальных, но так, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Не знаю, о чем думали в это время Дейзи и Том, но даже мисс Бейкер с ее очевидно скептической закалкой едва ли удавалось не замечать рискучей стальной навязчивости этого пятого среди нас. Кому-нибудь другому вся ситуация могла показаться заманчивой и пикантной, но у меня было такое чувство, что необходимо срочно вызвать полицию. Понятно, само собой, что о лошадях больше и речи не было. Том и мисс Бейкер вернулись в библиотеку, словно бы для сумеречного бдения над невидимым, но вполне материальным покойником, а я, притворяясь светски оживленным и слегка тугим на ухо, шел вместе с Дейзи цепью сообщающихся балконов вокруг дома, пока эта прогулка не привела нас к центральной веранде, где было уже совсем темно. Там мы и уселись рядом на плетеном диванчике. Дейзи прижала обе ладони к лицу, словно проверяя на ощупь его точеный овал, а глазами все пристальней, все напряженнее впивалась в бархатистый полумрак. Я видел ее волнение, с которым она не в силах была совладать, и попытался отвлечь ее расспросами о дочке. — Мы с тобой хоть и родственники, а мало знаем друг друга. — Ник, — неожиданно сказала она, — ты даже на свадьбе меня не был. — Я тогда еще не вернулся с войны. — Да, верно. Она замолчала. «Знаешь, Ник, мне очень много пришлось пережить, и я теперь как-то ни во что не верю». Судя по всему, у нее для этого были основания. Я немного подождал, но продолжение не последовало. И тогда я довольно беспомощно ухватился опять за спасительную тему о дочке. Она, должно быть, уже разговаривает и ест, и все такое. «Ну, конечно», — она растерянно взглянула на меня. «А хочешь знать, что я сказала, когда она родилась, Ник? Интересно тебе?» — Очень интересно. Это тебе поможет понять многое. Еще и часу не прошло, как она появилась на свет, а где был Том, Бог его знает. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой, и сразу же спросила акушерку, мальчик или девочка. И когда услышала, что девочка, отвернулась и заплакала. А потом говорю, ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только Бог, чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее — быть хорошенькой дурочкой. «Я, видишь ли, думаю, что все равно на свете ничего хорошего нет», — продолжала она убежденно. «И все так думают, даже самые умные, самые передовые люди. А я не только думаю, я знаю, ведь я везде побывала, все видела, все попробовала». Она вызывающе сверкнула глазами, совсем как Том, и рассмеялась звенящим презрительным смехом. «Многоопытная и разочарованная, вот я какая». Но как только отзвучал ее голос, принуждавший меня слушать и верить, я сейчас же почувствовал неправду в ее словах. Мне стало не по себе, как будто весь этот вечер был рассчитан на то, чтобы через обман и хитрость заставить меня волноваться чужим волнением. Прошла минута, и в самом деле на прелестном лице Дейзи появилась самодовольная улыбка, словно ей удалось доказать свое право на принадлежность к привилегированному тайному обществу, к которому принадлежал и Том. Алая комната цвела под зажженной лампой. Том сидел на одном конце длинной тахты, а мисс Бейкер, сидя на другом, читала ему вслух «Saturday Evening Post». В ее чтении все слова сливались в ровную, баюкивающую мелодию. Свет играл яркими бликами на ботинках Тома, тусклым золотом переливался в волосах мисс Бейкер, напоминавших цветом осеннюю листву, скользил по страницам, перевертываемым упругим движением сильных, мускулистых пальцев. Увидя нас, мисс Бейкер предостерегающе подняла руку. Продолжение в следующем номере, дочитала она и отбросила журнал. Потом, дернув коленкой, самоуверенно выпрямилась и встала с тахты. 10 часов, — объявила она, поглядев, чтобы узнать это, на потолок. «Девочки-паиньки, пора в постельку». «У Джордан завтра состязание в Уэстчестере», — пояснила Дейзи. «Ей нужно ехать туда с самого утра». «Ах, так вы Джордан Бейкер!» Теперь я понял, почему мне знакомо ее лицо. Эта капризная гримаска достаточно часто мелькала на фотографиях, иллюстрирующих спортивную хронику Ашвилла, Хот-Спрингса и Палм-Бич. Я даже слышала о ней какую-то сплетню, довольно злую и неприглядную сплетню, но подробности давно вылетели у меня из головы. «Спокойной ночи», — проворковала она, — «и, пожалуйста, разбудите меня в 8 часов». «Ведь все равно не встанешь». «Встану! Спокойной ночи, мистер Карауэй. Мы еще увидимся». — Конечно, увидитесь, — подтвердила Дейзи. — Я даже думаю, не сосватать ли вас? Приезжай почаще, Ник, я буду, как это говорится, содействовать вашему сближению. Ну, знаешь, то нечаянно запру вас вдвоем в чулане, то отправлю на лодке в открытое море или еще что-нибудь. — Спокойной ночи, — крикнула уже с лестницы мисс Бейкер. — Я ничего не слыхала. — Джордан славная девушка, — сказал Том, немного погодя. — Напрасно только ей разрешают вести такую бродячую жизнь. — А кто это может разрешить ей или не разрешить? — холодно спросила Дейзи. — Ну как кто? Ее родные. Ее родные — это тетка, которой 100 лет. Но теперь Ник приглядит за ней, правда, Ник? Она будет приезжать к нам каждую субботу. Я считаю, что атмосфера семейного дома должна оказать на нее благотворное влияние. Дейзи и Том молча посмотрели друг на друга. — Она из Нью-Йорка? — поспешно спросил я. — Из Луисвилла, подруга моей юности, моей счастливой и безмятежной юности. «Ты что, вела с Ником на веранде задушевные разговоры?» — спросил друг Том. «Задушевные разговоры?» — она оглянулась на меня. «Не помню, но, кажется, мы беседовали о нордической расе». «Да-да, именно об этом. Разговор возник как-то сам собой, мы даже не заметили». «Ты смотри, Ник, не верь всякой чепухе», — предостерег меня Том. Я беспечно сказал, что никакой чепухи я не слышал, и немного погодя стал прощаться. Они вышли меня проводить, и, стоя рядышком в веселом прямоугольнике света, смотрели, как я усаживаюсь в машину. Я уже включил мотор, как вдруг Дейзи повелительно закричала: «Стой!» «Я забыла спросить одну важную вещь. Мы слышали, что у тебя там дома есть невеста». «Да-да», — с готовностью подхватил Том, — «мы слышали, что у тебя есть невеста». «Клевета! Я слишком беден, чтобы жениться». «А мы слышали, — настаивала Дейзи, к моему удивлению, она опять словно вся расцвела, — мы слышали от 3 разных людей, значит, это правда». Я отлично знал, о чем идет речь, но дело в том, что у меня в самом деле не было никакой невесты. Дурацкие слухи о моей помолвке и были одной из причин, почему я решил уехать на восток. Нельзя раззнакомиться со старой приятельницей из-за чьих-то досужих языков, но, с другой стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы эти досужие языки довели меня до брачного обряда. Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома, даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно — схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то меня не так поразило известие о какой-то особе в Нью-Йорке, как то, что его душевное равновесие могло быть нарушено книгой. Что-то побуждало его вгрызаться в корку черствых идей, как будто несокрушимое плотское самодовольство больше не насыщало эту властную душу. Уже совсем по-летнему разогрелись за день крыши придорожных закусочных и асфальт перед гаражами, где в лужицах света торчали новенькие красные бензоколонки. Вернувшись к себе в Уэст-Эгг, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве деревьев, органы гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемые мощными механизмами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседнего дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд.